やっぱ。После того, как Миларепа медитировал в пещере крепость белого каменного Дорджа, он нашел другую пещеру, конское седло, и остановился там, чтобы продолжить свою практику. Однажды один йогин-тантрик из Гутанга, почувствовав невероятную веру в Джетсуна Миларепу, пришел увидеть его в этой пещере. «Лама», — сказал йогин, — «я медитировал много лет, но не думаю, что что-то понял. У меня практически не развились никакие качества. Не мог бы ты даровать мне устные наставления?» «Вот все, что тебе нужно знать», — ответил Миларепа и спел песню о шести жизненно необходимых вещах. Ментальные проекции намного превосходят количество пылинок, которые ты видишь в солнечном свете. Великий йогин знает, как оно есть на самом деле, все, что бы ни появлялось. В основе своей природа явлений — это не результат ни причин, ни условий. Великий йогин — поражает самую сердцевину проблемы. Даже сотня людей с копьями не смогли бы остановить мысли-пузыри сознания. Великий йогин знает, что не стоит зависать на них. Ты не можешь запереть поток ума в железном ящике. Великий йогин знает, что ум изначально пуст. Мужские и женские божества мудрости не говорят «нет» чувственным удовольствиям. Великий йогин знает это очень хорошо. Даже Будда собственными руками не смог бы остановить проявление объектов в сознании. Великий йогин знает, что нет никаких объектов за явлениями. «Эти реализации приходят постепенно, шаг за шагом?» — спросил йогин. «Или они приходят одномоментно?» «Люди высших способностей обретают их в один момент», — ответил Миларепа. «Они проявляются постепенно для тех, чьи способности средние. У некоторых развивается определенная реализация, у некоторых нет». У некоторых даже появляются знаки, которые выглядят как реализация, но на самом деле таковой не является. И затем Миларепа спел песню «Развлечение четырех йог». «Я преклоняюсь у стоп величайшего ламы». Именно фиксация ума на объектах порождает самсару. Если ты распознаешь спонтанное сияющее самоосознавание, свободное от фиксации, ты ощутишь вкус первой йоги, однонаправленности. Некоторые говорят и говорят о союзе, но их медитации полностью концептуальны. Они говорят и говорят о причине и следствии, но все же их действия с огрехами. Такие мелкие омраченные медитации не имеют места быть в йоге однонаправленности. Сияющий ум, как он есть, свободный от фиксации, естественно полон блаженства, без всяких конструкций. Если ты распознаешь, что твоя самая суть ясна, как пространство, ты ощутишь вкус второй йоги — простоты. Некоторые говорят и говорят о неусложнении, но сами сильно усложняют. Они говорят и говорят о невозможности выразить, но сами используют так много терминологии. Такие самоодержимые медитации не имеют места быть в йоге простоты. В теле дхармы явление и пустота — не что-то раздельное. Самсара и нирвана испытываются как одно целое. Если ты знаешь, что Будда и живые существа имеют одну и ту же суть, как было сказано многими, то это определенно третья йога — единый вкус. Некоторые говорят и говорят о единости всего, но они все еще хотят сделать какое-то заключение. Такая туманная запутанность не имеет места быть в йоге единого вкуса. Концептуальные мысли в своей сути — великое осознавание. Причина и следствие недвойственны, спонтанны. Они — трикайя, и знание этого — плод четвертой йоги, не медитации. Некоторые говорят и говорят о немедитации, но как активен их ум? Они говорят и говорят о ясном свете, но как плотна их медитация? Такие банальности не имеют места быть в йоге не медитации. «О, что за великолепный совет!» — воскликнул йогин из Гутанга.